Панихида. Церкви Одигитриевской Божьей Матери, что в селе Верхних Сопрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валится из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреевич, верхнезапрудский интеллигент и сторожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства. Смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом, на нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши. Те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных. Его заплывшие ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дичка Лобухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титру просвору. Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев. Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно. У северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачение, и сердито мигает своими густыми бровями. «Кому это он мигает? Дай бог ему здоровья!» — думает лавочник. «А, и пальцем закивал, и ногой топнул. Скажи на милость, что за оказия, мать-царица? Кому это он?» Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек 10, да и те стоят спиной к алтарю. «Иди же, когда зовут. Что стоишь, как изваяние?» — слышит он сердитый голос отца Григория. «Тебя зову!» Лавушник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что мигание бровей и кивание пальца могут относиться и к нему. Он страгивает, отделяется от клироса и, нерешительно гремя своими солидными калошами, идет к алтарю. «Андрей Андреевич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии?» — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его ширное, вспотевшее лицо. «Точно так. Так, стало быть, ты это написал? Ты?» Лавушник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается. Отродясь, еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами. Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавушника и так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто. «Как ты смел!» — повторяет батюшка. «Кого-с?» — недоумевает Андрей Андреевич. «Ты не понимаешь!» — шепчет отец Григорий в изумлении, делая шаг назад и всплескивая руками. «Что же у тебя на плечах? Голова или другой какой предмет? Подаешь записку к шерпеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно. Что глаза пучишь? Нечто не знаешь, какой смысл имеет это слово?» «Это вы касательно блудицы-с?» — бормочет лавушник, краснея и мигая глазами. «Но ведь Господь во благости своей того, это самое, простил блудицу. Место ей уготовал, да и жития преподобной Марии Египетской, видать, в каких смыслах это самое слово, извините». Лавушник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом. «Вот как ты понимаешь!» — сплескивает руками отец Григорий. «Но ведь Господь простил, понимаешь? А ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь. Да еще кого? Усопшую дочь родную. Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь. Повторяю тебе, Андрей, мудрствовать не нужно. Да, мудрствовать, брат, не нужно. Коли дал тебе Бог испытующий разум, и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай. Не вникай и молчи. Но ведь она того, извините, актерка была, выговаривает ошеломленный Андрей Андреевич. Актерка? Да кто бы она ни была, ты все после ее смерти забыть должен, а не то, что на записках писать. «Это точно», — соглашается Лавштик. «Положить бы на тебя эпитемию», — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреевича. «Так перестал бы умствовать. Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали. Философ». «Оно, конечно, действительно», — бормочет Лавштик. «Слово неподходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному, чтобы вам виднее было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагея, Егора Воина, убиенного Павла и прочее разное. Так и я желал». «Неразумно, Андрей, Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи 10 поклонов и ступай». «Слушаю», — говорит Лавштик, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. 10 поклонов? Очень хорошо, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой. Потому как я все-таки отец ей, сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я того. Извините, собираюсь спросить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте спросить, отец дьякон». «Вот это хорошо», — говорит отец Григорий, разоблачаясь. «Кстати, хвалю. Можно одобрить. Ну, ступай. Мы сейчас выйдем». Андрей Андреевич солидно шагает от алтаря и красный с торжественно панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с каливом, и, немного погодя, панихида начинается. В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение. Возле Андрея Андреевича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка Сухоруки Митька. Больше никого нет. Дичок поет плохо, неприятным глухим басом, но напев и слова так печали, что Лавштик мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку. Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов лакеев, в белом теле, около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать. Он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и святого писания. Девочка, как не хмуро и не солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним, зевая. Но зато когда он, заикаясь и стараясь выражаться по фигуристи, начинал рассказывать ей историю, она вся превращалась в слух. Чечевица и Сава, казнь Содома и бедствие маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза. Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву. За 3 года до своей смерти она приезжала к отцу, он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреевич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявляла: «И я актриса». Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня на глазах всего честного народа с дочкой-актрисой, но он уступил ее просьбам. «Какие чудные у вас места!» — восхищалась она, гуляя. «Что за враги и болота! Боже, как хороша моя родина!» И она заплакала. «Эти места только место занимают», — думал Андрей Андреевич, тупо глядя на враги и не понимая восторга дочери. «От них корысти, как от козла молока». И она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать. Андрей Андреевич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься. «Победи, Господи!» — бормочет он. «Усопшую рабу твою, блудицу Марию, и прости ей вольное и невольное». Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого. Что прочно засело в сознание, того знать не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь. Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивает в себя воздух. Сухорукий Митька о чем-то задумался. «И где же есть болезни, печали и вздыхания?» Гудит дичок, прикрывая рукой правую щеку. Исходило струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И, кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа. Антон Павлович Чехов. «Панихида». Читал Джахангир Абдуллаев. 22 мая 2022 год. Панихида. В церкви Одигитриевской Божьей Матери, что в селе Верхних Сапрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валится из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреевич, верхнезапрудской интеллигент и сторожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства. Смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом, на нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши, те самые громадные неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных. Его заплывшие ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дичка Лобухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титуру просвору. Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев. Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно. У северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавшие облачения, и сердито мигает своими густыми бровями. «Кому это он мигает? Дай бог ему здоровья!» — думает лавочник. «А, и пальцем закивал, и ногой топнул. Скажи на милость, что за оказия, мать-царица? Кому это он?» Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь.